Стало быть, тот самый, — в который раз удивилась Дуняша. — Да как вы ловко прознали-то, барышня? — Ловко. Но что дальше, ума не приложу. — Как ты думаешь? Чего? — Что делать? — Как хотите, барышня. А я бы папеньке открылась. Или братцу. Их сиятельство уж вернее вас знают, что нужно. — Ах, что ты говоришь? Я знаю и папа, и брата. Они тотчас же беспокоятся и не разрешат мне даже думать об этом деле. Мы должны доказать, ты понимаешь? — Recueilli de prouver. Собрать доказательства. Когда вы не по нашему лопочете, у меня в голове шурум-бурум делается. У тебя вечно в голове шурум-бурум. Чего это? Мари ходила вокруг качалки, поддавая носком ботинка камушек. Камушек подпрыгивал и улетал в траву. Мари находила его и опять поддавала. Дуняша тащилась следом и жалела ботинок. Как пить дать? Барышня весь лак с носка обдерет камнем этим. А ботинок новый. Нужно сделать так, чтобы это дело как-то само открылось, и чтоб тот злодей-офицер не смог отпереться. А почему вы знаете, что злодей? Может, просто полюбовник Румынкин? Может, кто другой стрелял-то? Княжна остановилась так резко, что Дуняша почти наскочила на нее. — А ведь и правда, — произнесла она с изумлением. — Вот тебе и шурум-бурум в голове. Мы знаем, что офицер этот... Алексей Сдеборт, брат сказал фамилию, был в спальне Юлии. Ты его видела. Но откуда мы знаем, что он убил Лупеску? Во-во. Конюх Лупеску сказал, что кто-то из господ уехал, а потом вернулся через калитку. И если в это время Деборт стрелял в хозяина, вернувшийся не мог не услышать. Мари присела на качалку и взялась за лоб. Подожди, подожди, Дуняша, значит, у них гостили Адель и господин Дегель. Они собрались уезжать. Этот глупый Лупеску провожал. Юлия говорит, что доигрывала партию на бильярде. Мишель скакал минутами раньше и в фуражке. Так ведь, господа офицеры, без фуражек не ходят? Тут все дело в минутах и в этой шапке, Дуняша. Лупеску тут же в саду застрелили и подле нашли фуражку. Считается, что Мишеля. Но кто-то вернулся, конюх так сказал, или никто не вернулся, а в калитку зашел как раз Алексис де Борт. С собой у него была фуражка того же полка, где состоит Мишель, что ли, и он застрелил Лупеску и подбросил фуражку. Открылись бы и папеньки, княжна. Ах, не мешай, пожалуйста. Нет, нам все же нужен портной. Только теперь нужно узнать, заказывал де Борт фуражку или нет. Чего это я запуталась? Одних фуражек, почитай, 5 штук насчитали. «Какие именно фуражки вы подсчитываете, Мари?» Княжна стремительно оглянулась, горничная ойкнула. Под раскидистой абрикосой стоял и улыбался. «Николя!» — вскрикнула Мари, вскочила и побежала, путаясь в юбках. «Николя, милый мой, вы когда? Откуда?» «Только что и оттуда». Высокий, плечистый, красивый, знакомый еще по детским балам у Йогеля Николай Столыпин сделал шаг и, кажется, только в последнюю секунду удержался, чтобы не подхватить и не закружить княжну. Милый старый друг, наконец-то! Вы из столицы, Николя? Наши знают, что вы здесь? Из обеих столиц. Честно признаться, никого не извещал. Надеялся первым делом вас увидеть, Мария Александровна. Семен сказал, что вы в саду. Я отправил его доложить князю и княгине, а сам вот перед вами. Мари смотрела старому и милому другу в лицо, словно не могла наглядеться. — Как долго мы вас ждали? — Всего 2 месяца, Мари. — Получили назначение и чин? — Столыпин поклонился. Он тоже сиял, как новенький золотой. Знаю, что ведет себя не слишком почтительно и примерно, но он все же подхватил руку княжны и поцеловал душистую кожу над перчаткой. Она дернула руку и погрозила ему, чтоб не смел. — Ах, что ж мы стоим? Нужно приказать самовар, угощение, вам умыться с дороги. — Не беспокойтесь, Мария, я доложусь вашему батюшке, заеду к себе. Не вечером буду вновь с рассказами. — У нас на квартире нынче никого, — сказала Мария. — Мишель отозван в дело. Столыпин кивнул. Сияние на лице стало чуть менее заметным. — У нас множество новостей, — продолжала Мария, — и не слишком приятных. — Ваша матушка и батюшка в добром здравии. — Слава богу. Однако Мишелю грозит крепость и обвинение в ужасном убийстве. Столыпин молчал. Вы же знаете, что глупый Лупеску был застрелен у себя в саду. Так вот, военный комендант считает, что застрелил Мишель. Папа сделал все, чтобы на время удалить его из Пятигорска, и друзья не верят, что поручик Лермат способен на такую низость. Вы поможете, Николя? Вы сделаете все, что в ваших силах?» Столыпин молчал. Мари сделала шаг назад и посмотрела ему в лицо. Она отдала бы, пожалуй, многое, чтобы прочесть на этом лице то, чего ей так бы хотелось — внимание, сочувствие, негодование и готовность сию же минуту кинуться на помощь Мишелю. Но Столыпин просто внимательно слушал. Возникла неловкая пауза, которую прервал Николя. «Прошу меня извинить, княжна, мне нужно предстать перед вашим батюшкой. Но при родных мы не сможем поговорить, прошу извинить». И стремительно ушел в дом. Мария ничего не поняла. Николя, домашнее имя Нико, был первым другом и сообщником молодых князей Васильчиковых. Годами постарше он на равных дружил с братом Александром и взял на себя роль рыцаря Марии, даже на детские балы заезжал, хотя по возрасту и положению вполне мог избежать такой повинности. Он дружил с семьей Лерматов, приходясь им дальним родственникам, почитал бабушку Елизавету Арсентьевну как свою собственную, и первым делом, будучи проездом в Москве, всегда заезжал на поклон к старушке. Здесь, в Пятигорске, он делил с Мишелем кров и стол, и даже иногда передавал Марии смешные стихи Лермата, писанные вечно на каких-то клочках специально для нее. В чем причина нынешнего равнодушия и словно бы даже холодности к другу? Не может быть, чтобы Нико уверился в виновности Мишеля, Господи помилуй. Дуняша, побеги, доложи мама, что господин Столыпин приехал. Горничная помчалась выполнять приказания, а княжна отправилась в кабинет отца. Постучав и получив позволение войти, она обогнула вскочившего при ее появлении Столыпина, подошла к отцу и поцеловала в жесткую колючую щеку. — Вот и твой шевалье вернулся, и Жиква вполне благополучно. Что тебе, Маша? — Папа, расскажите ему о Мишеле и глупом Лупеску. — И что? — фыркнул князь. — Какая быстрая! Всему свой черед. — Тогда я сама. Мишель сейчас в деле, в самом пекле, а его даже подать на награду не могут, потому что он под угрозой ареста и крепости. — Кто это тебе натвердил, брат? — Нико, мы должны помочь Мишелю. — Я сделаю все, что в моих силах, Мария. Вот с позволения князя. — Но вы не знаете подробностей. — Зато ты знаешь, — поддразнил князь. — Ступай, Маш, после переговорить за ужином. У нас с Николаем важный разговор, барышням непредназначенный. Мария дернула плечом. Она умела очень выразительно дергать плечом и вышла в прохладную залу. Неизвестно, как мама удавалась, но в доме Васильчиковых в любой солнцепек было свежо и прохладно, а в стужу и непогоду тепло и светло. Мари подумала, как поступить, а потом села в засаду, расположилась так, чтобы выходящий из кабинета Нико уж никак бы ее не минул. У отца Столыпин пробыл что-то долго. Мари сначала сидела очень внимательная и готовая к беседе, потом принялась считать темные плашки на паркете. Потом зевнула и сосчитала светлые, а после все же сбегала в библиотеку, схватила первый попавшийся том и вернулась в засаду. В томе оказались сатиры Горация. Лучше б и не бегала. Вспомнился строгий учитель латыни. Отец требовал, чтобы дочь бегло читала на латыни. На замечание матери, что сочинения классиков можно прочесть и по-французски, и по-немецки, отец разгорячился и ответил, что читать надобно то, что великими писано, а не то, что французишки у них разобрали да по-своему истолковали. Мария знала латынь, но над классиками всегда скучала. Но делать нечего. Раз уж весь паркет сочтен, пришлось вспоминать латынь. Незаметно для себя княжна так увлеклась, что почти пропустила Столыпина. «Гораций?» — удивился Нико. Слишком много воды утекло с вашего отъезда. Вот полюбила древних, а вы и не знали. Она положила тяжелый волюм на стол. Выйдемте, мне нужно сказать с вами два слова. Они спустились с крыльца и пошли, как всегда, ходили вправо, обходя сад по часовой стрелке. Вечерело, но пятигорская жара еще держалась за раскаленную, сбитую в камень землю. Некоторое время шли молча. А потом Мария заговорила. Папа вам все рассказал? Он писал ко мне с быстрой почтой. — Так вы все знаете? — Отчасти, Мари. — Мы должны помочь Мишелю. Он благородный человек и не убивал этого глупого Лупеску. Нико, вы офицер, вы все понимаете и умеете. Спасите Мишеля. Мария, я сделаю все, что в моих силах. Она остановилась. Но вы не так это говорите, произнесла она с отчаянием. Вы говорите, как будто вам все равно. Вы же не можете верить в бредни Юлии и ее свиты. Какой свиты? Той, в которой она сама, это мерзкая Адель де Мариньи, ее муж и господин Дегель. Столыпин, слегка улыбавшийся ее горячности, вдруг посерьезнел. А господин Дегель с какого боку пришелся? Он тут при чем? Да вот ведь и выходит, что ничего вы не знаете. Они все там были. Как раз за несколько минут до рокового выстрела. И госпожа де Мариньи, и господин Дегель. Потом уехали. Но конюх сказал, что бывает, господа в ворота уезжают, а через калитку возвращаются. — Марии, вы расспрашивали конюха? — Да, да. Зачем вы так удивлены? Я должна помочь Мишелю найти истинного преступника. И в тот день кто-то вернулся. Да еще фуражка Мишеля, найденная под тем самым злосчастным кустом азалии. Но конюх видел, как тот ускакал, и в полной форме фуражка была на нем. А потом я случайно узнала, что в своей спальне Юлия Лупеску принимает поручика де Борда. И свидания у них такие решительные. Был бы я вашим папенькой, я бы вас на 3 дня под замок и на хлеб и воду за такие ваши вольные изыскания. Вот и хорошо, что вы мне не папенька, Нико. Как узнать, откуда взялась фуражка? Если в Лупеску стрелял поручик де Борд, стало быть, фуражку он принес с собой и положил под куст? И чья это фуражка? Он совсем другого полка. Я знаю, чья фуражка, — проговорил Столыпин совершенно спокойно. Мария от неожиданности схватила его за обшлаг сюртука и повернула лицом к себе. Говорите скорее, не томите, Нико. Кому она принадлежит? Поручику Лермату, Мария.